как меня судить хотели. Погорел я на мелочи. Обиделся на меня Семен Матюков через заведующую райздравотделом Степаниду Пятову. Женщина она была образованная, и потому в любой мороз ходила не в валенках, а в белых ботиках, которые натирала мелом или зубным порошком. Однажды в предвыборную кампанию поехали они по району для встречи с избирателями. Позвонили нам из района, мы вышли встречать их всем колхозом. Стали вдоль дороги на краю села, ждем-пождем, а их все нет. Уже стемнелось. Мужики спор завели. Одни говорят, депутат едет, а другие — кандидат. А Парамон Дранкин говорит: «Дурачки, ни то, ни другое, а едет к нам депутат в кандидаты». Наконец показались. На паре едут, с колокольцами. И песняка наяривают. Пьяные. Мы «ура, ура» и шапки вверх бросаем. Они галопом мимо нас. Свернули к моему дому. Бегу. Маруська моя уже печь растопила и возле огня ноги Степаниде растирает. Говорит: «С пару зашлись». И ботинки ее тут же валяются, как деревянные колодки. Матюков ходит по горнице босой. Депутата нет, а Смирнов, агитатор, на стол облокотился и вроде бы заснул. «Петька», — говорит мне Матюков, — «народ собрал?» «Так вы сами видели, мимо проехали». «Это на случай проезда, а для политической беседы?» «Все пошли в клуб». «Хорошо. Потормоши нашего агитатора, веди его к народу». Я только тронул его за плечо, он встал, как по команде. «В каком направлении идти, — говорит, — а сам за стул держится. Может, отложим на утро, — спрашиваю Матюкова. Веди, он человек привычный». И в самом деле привычный. Пока я вел его до клуба, он висел на мне. Но как только увидел трибуну на сцене, сразу воспрянул, оттолкнул меня, сам дошел, обнял ее обеими руками и заговорил, будто с перерыва вернулся. «Товарищи, как мы все с вами знаем, наши достижения налицо, ну, шире дали». Рассказал о росте благосостояния народа, о происках международных агентов империализма и про 12 держав, которые шли на нас в гражданскую войну, и про внутреннюю контрреволюцию на колхозном фронте, и про путь к изобилию, словом, все этапы исторического развития отметил. И за здравием кончил, за кого следует. Все честь честью. Что значит «была верная руководящая линия»? Даже ребенок знал, с чего начинать надо и чем кончать, и на каких этапах остановиться. То есть... все перечислить по порядку, вот что главное. А топерика некоторые говорят, что, мол, в любом выступлении главное якобы есть внутреннее содержание. Но позвольте задать вопрос, что важнее, порядок или внутреннее содержание? Конечно же, порядок, потому что он задается в раз и навсегда, и спускается он сверху. За ним можно следить, его удобно контролировать. А как ты проконтролируешь внутреннее содержание? Во-первых, его сочиняют все, кому не лень. А во-вторых, оно бывает разное. Потому я и говорю, надо иметь что-нибудь одно, либо порядок и дисциплину, либо внутреннее содержание. Но еще неизвестно, куда оно приведет. Вот так. Топерика возвратились мы домой с агитатором. Я еще Якова Ивановича с собой прихватил, бухгалтера. Пельмени немного наделала Маруська, и водки всем хватит. Пей по случаю народного гуляния. Приходим ко мне домой, за столом одна Маруська. В чем дело? Где остальные? Они в горнице, обогреваются. Я шасть в дверь. Брат родной, Семен Иванович ее приобщает прямо в кровати. Остолбенели мы все на пороге, язык не поворачивается. А Семен Иванович это через плечо. Ты что, провокации в собственном доме устраиваешь? Пельмени готовы. Да подавись ты своими пельменями, закрой дверь. Я прикрыл дверь, а в горнице завозились. Ну, будет буря. Мой бухгалтер выпил стакан водки, утерся, и только его видели. Агитатор захрапел на диване, а мы с Маруськой сидим друг перед дружкой, нос к носу, как две кукушки на старинных часах. Впору только закуковать. Наконец, выходят они, одеты из горницы. Степанида сняла свои ботинки с печки и стала надевать их. Потянет, потянет, да как топнет ногой, вроде бы на меня и на Маруську. Мы только вздрагиваем. «Скажи, чтоб запрягали», — приказал мне Матюков. Я кликнул кучера. Он в соседней избе расположился. В тот момент запряг. Входим с ним, Матюков и не глядит на меня. «Лошади готовы?» «Так точно», — отвечаю. Он покосился на Смирнова. Тот храпеет в обе ноздри. «Утром привезешь его на своих лошадях Свистунова, а насчет горницы не вздумай трепаться, язык отрежу». И уехал. Встал на утро мой агитатор и спрашивает: «Ну, когда мы встречу проведем с народом?» «Так вы уже, — говорю, — выступили». «Когда?» «Вчера вечером». «Да ну, убей, не помню. И что же я говорил?» «Хорошую речь произнесли, точь в точь, как по бумажке». «А что, я сидел?» «Нет, — говорю, — за трибуну держались». «Ну, спасибо, Булкин, хорошо у тебя служба поставлена». «Мне бы дураку промолчать, а я обрадовался этой похвале и говорю». «Вы бы это Семену Ивановичу сказали, а то он остался недоволен. Уехали по служебным надобностям». «Что, ему водки не хватило?» «Потревожили его ночью». Петухи поют, собаки лают, деревни. Ничего, я все улажу. Вот тебе неделя не прошла, вызывает меня Матюков. Сидит в кабинете один и руки не поднял. Я был на стул присел возле двери. Он поманил меня пальцем. Подойди-ка к столу, хочу на тебя посмотреть. Подхожу, смотрю ему на стол. Перед ним лежит разнарядка на заготовку леса по колхозам. Он меня распекает, а я ту разнарядку читаю, кому сколько кубов запланировано. Я еще понимал бы, говорит, ошибся, допустим, подглядел чужую личную жизнь. Но чтобы агитатора в курс дела вводить, этого я тебе никогда не прощу. Отчитывал, отчитывал, потом и говорит, вступай к председателю райисполкома на совещание, а я подумаю насчет твоего поведения, как с тобой поступить. Заезд, он меня топерика думает. Иду в райисполком, а самому и в голову ничего не лезет. Какое тут совещание, ежели Семен Матюков тебя за штаны взял? Как бы по миру не пустил, в чем мать родила. Ну, собрались мы, все председатели. Глядь, и сам Семен Иванович идет. В руках держит ту самую разнарядку. Садится он за стол рядом с председателем райисполкома и говорит. «Товарищи руководители колхозов, мы вас пригласили посоветоваться. На совесть вашу, значит, кто сколько может заготовить и вывести лесу? Сами понимаете, обстановка требует. Соседи взяли высокие обязательства, неужели мы отстанем?» «Значит, выколачивать высокий процент решили. Вроде бы как добровольно. Перекрыть контрольную цифру, что у них в разнарядке. Надо бы мне промолчать, а я ляпнул, не подумавши. Так у вас же есть разнарядка, там все расписано». Матюков аж подпрыгнул. «Кто тебя уполномочил выступать за райком партии? Ты кто такой? Тебя допустили к священному столу секретаря райкома, а ты бумаги на нем читать? Не дозрел ты еще до руководителя?» И дали мне строгача. А потом уполномоченные зачастили. Первым нагрянул к нам секретарь по животноводству. Целый лагун медовухи выпил. Красный сделался, глаза выпучил и все приглядывается. За что бы зацепиться? Идет, ноги в стороны расставляет. Вроде бы у него промежность распирает. А навстречу по селу конюх наш на жеребце едет. Все с галопа осаживает того на рысь. Тут секретарь зацепился. «Кто дал право ездить на производителя?» — спрашивает меня. «Это не езда, а проминка. Кто же проминку делает галопом?» «Где же ты видишь галоп? Это рысь!» «Не рысь, а галоп! Может, она хоть тоже галоп?» «Ну, шире дали. Заходим в кабинет, он на меня. Тебе, говорит, не токмо, что людей. Производителя доверять нельзя. Сдавай дела». Ну, меня и взорвало. Я тоже лагун выпил. Хватаю свою печать, обмочил ее чернилами и шлеп ему в будку. «На, руководи!» Щеки у него пухлые, потные. Печать моя смазалась и потекло ручьями по щекам. «Ах так!» Он схватил чернильницу да в меня. А я ей на лету ладонь подставил, все брызги опять в него. Он хватает телефонную трубку и прокурору. «Прошу, — говорит, — арестовать Булкина. Он руку поднял на районную инстанцию, на меня, то есть». А тот его и спрашивает. «На бюро, мол, разбирали? Нет? Тогда обождем». И вот вызывают меня на бюро. Я нарочно надел тот самый китель, в котором сражался с секретарем по животноводству, когда он запустил меня чернилицей. Рукав у меня залило. «Как же, — говорю, — так выходит? Я его якобы избил чернилицей, а чернила на мне оказались». «А кто тебе дал право ставить служебную печать на руководящее лицо?» — спрашивает Матюков. Я было насчет производителя заикнулся, но меня и слушать не хотят. «Тут, — говорит Матюков, — дело не в жеребце, а в политике. Дать ему строгача». И записали мне 12-й по счету выговор, а про себя они постановили проверить мою черную кассу и отдать меня под суд. Но кто не имел в ту пору черной кассы? Накануне этого бюро авария у нас случилась. Дали нам за молоко новый ГАЗ-51. А шофера нет. Тут как раз из армии пришел племянник Сморчкова, счетовода нашего. У меня, говорит, есть права. Вызвали мы его направление и решили ему дать новую машину. Оказалось, что эти права он где-то спер и подделал. Поехал он на другой день в город и врезался в МАЗ. Звонят мне оттуда, выезжай, забирай свою телегу. Едем с Сашкой на конях в область. 200 километров за сутки покрыли. Являюсь в рембазу. Выпиши, говорят, наряд. Когда машину исправите? Через полгода. «Брат родной, а на чем урожай вывозить? Это дело нас не касается». «Поедем, Сашка, в Пугасово. Взяли мы бочку меду, мешок муки, ходы знакомые. Заехали сначала в Тиханово, по фляге меду литров по 40 завезли начальнику милиции Змееву и прокурору Абрамкину. Приняли. Ну, значит, тормоза поставлены. Теперь газуй до поворота. Шламбалка открыта. Заехали мы на Пугасовскую автобазу, показали, кому надо свое добро. Ну, что ты. Это... За это самое не токмо, что машину починить. Кишки тебе новые поставят. Через неделю загудела моя машина, только куры разлетаются с дороги. А мед и муку списали мы по черной кассе, якобы за ремонт. Вот на эту свежую раструску они и побежали, как мыши. Приезжает ко мне никто иной, как сам начальник милиции Змеев. «Петр Афанасьевич, я к тебе на случай выявления хулиганства. Братья Хамовы с Дранкиными подрались. Чего их выявлять? Забирай тех и других. Все они виноваты. Так-то оно так. Но мы же все ж таки власть. Нельзя забирать огульно. Надо выявлять по очереди». «Ну, выявляйте». Поселился он у меня. «Пьет, ест, на улицу глаз не кажет. А мне не жалко, живи. Чего мне не хватало? Одних баранов было 20 штук, да 2 свиньи. Пей, Змеев, ешь». Я вроде бы ничего не замечаю, а он нет-нет, да сходит в бухгалтерию. Выбрал там документы насчет меда и муки и уехал. А на прощание сказал Якову Ивановичу: «Смотри у меня, Булкина ни слова, не то вместе с ним загремишь». Но Яков Иванович напился у меня и все рассказал. «Подлец, — я, — говорит, — Иуда-предатель, и хуже того, сотрудник». Привлек он меня на свою сторону. «Хочешь, мне сейчас плюй в рожу, хочешь, погоди, но все равно я тебя уважаю». Признается он, а сам плачет. Перепили мы. На другой день поехал я в район. Захожу в магазин, Змеев как раз там. «Здорово, ты где остановился?» «У приятеля». «Ну уж, давай ко мне, располагайся как дома». «Это где?» — спрашиваю. «В камере, что ли?» Он остолбенел. «Спасибо, — говорю, — Змеев, что не побрезгал мой хлеб-соль есть». И пошел прочь. А он мне вслед. «Ты вот как заговорил. Ну, погоди, ты у меня запоешь по-другому». Не успел я до своих дойти, как догоняет меня наш милиционер Тузиков. «Петр Афанасьевич, срочно в кабинет Змеева». Прихожу. Он с улыбочкой приглашает к столу, на «вы», якобы незнакомого. Сажусь. «Прокурор приказал арестовать вас насчет кражи и следствия». «Вам, говорю, виднее. Вы люди при исполнении обязанностей». «Напишите, товарищ Булкин, объяснение. Куда вы бочку меда дели?» «Я написал. 120 литров на ремонт ушло, 40 литров начальник милиции взял, товарищ Змеев». А 40 литров прокурор Абрамкин, и подаю ему тоже с улыбочкой. Обращаюсь на «вы», якобы незнакомы. Здесь, товарищ начальник, все расписано. Он прочел и ногтем свою фамилию подчеркнул. «А это зачем?» «Сними мою фамилию. Я же к тебе по душевной откровенности, вроде бы предупреждаю тебя». «Спасибо за вашу заботу. А вычеркнуть не могу». «Это еще доказать надо. Я у вас не брал». «Точно, — говорю. Я вам лично не давал. Брала ваша жена от моего кучера. Мы порядок тоже знаем». «Шельма! А ежели я тебя посажу?» «На то вы и состоите при исполнении обязанности». Так он меня обнюхивал, обнюхивал, а взять боялся. Но тут случилась история. На место Матякова прислали нового секретаря, Демина. А я попал под компанию. Кто из председателей не окончил ЦПШ, ШКМ или хотя бы ШКШ, увольнялись. Новый секретарь Демин привез Брехова нового председателя, Петю Долгого. А мое увольнение пошло в зачет, растраченный мед покрыло. Сноска читателям, которые не знают, что такое ЦПШ, ШКМ, ШКШ, объясню. ЦПШ есть сокращенная церковно-приходская школа. ШКМ – школа крестьянской молодежи. А ШКШ – значит, школа кройки и шитья. Петя Долгий. Я все логически себе воображаю. Почему Петя Долгий поднял колхоз? На этот вопрос ответил мой брат Леванит. «Дурак, — говорит, — тот коммунист, кто хочет построить коммунизм своими собственными руками. Надо строить его сообща, в том числе и руками врагов. И вот я логически себе воображаю, у нас есть руководители, которые не только что врагов не приобщают к строительству светлого будущего, но даже мужикам не доверяют. Да что мужикам? Отцу родному не доверит!» Помню, на другой день, как меня сняли, Петя Долгий сказал: «Петр Афанасьевич, может, ты за ферму возьмешься?» «Пустое дело, — говорю, — там никто не работает». «А ты попроси». «Да я уж просил». «Кого?» «Всех». «Ну, с кем вы говорили персонально? К кому ходили?» «Да по совести сказать, ни к кому. Я ведь их и так, паразитов, знаю, не пойдут». «Вам, товарищ Булкин, надо идти не по руководящей линии, а по командной. Приходите в сельсовет, пока не поздно. Не то еще посадят». «И верно. Тут как раз ходили слухи, будто на меня снова материал написали. И ведь помог же мне устроиться председателем сельсовета, а иной пустил бы меня по линии врага народа. Я прошу не путать врага обыкновенного с врагом народа. Враг обыкновенный временно недопонимает наших преимуществ, вроде бы заблуждается. Его надо перевоспитывать и привлекать к работе. Враг же народа все понимает. Находится он в нашей среде и вредит от своего бессилия. Его надо изобличать, изолировать от общества и привлекать к суровой ответственности, то есть репрессировать в тюрьму. Теперь-ка опишу вам Петю Долгова. Человек он еще молодой, но женат и детей имеет. А на должность заступил совсем юнцом, и 30 годов не было. Но росту здоровенного через иную лошадь перешагнет. Кулаки, что кувалды. А с лица смирен, белобрысенький, вроде бы подслеповатый, все прищуркой смотрит. Приехал к нам с одним чемоданом, как тот студент в белом костюме и в босоножках. Поселил я его к старухе-бухрячихе. Спрашиваю через недельку. «Ну как, баб Васюта, не пьет новый председатель-то?» «Не пьет, кормилец, не пьет. Я уж ему и лягушок ставила, и самогончики в рот не взял. Только вот ходит в подштанниках, и ботинки на нем с боков худые, на одних ремешках держится». Она медни спрашивает. «Бабушка, трусов у вас в магазине не продают?» «Нет, говорю, до такой срамоты еще не доходили». «Как же мне быть? Билеты я не взял с собой». А я ему вроде бы со смехом. «У меня есть Ванюшкины кальсоны, на!» И он принял. Надел, а они ему по колено. «Долгий, как столб телеграфный!» С той поры прозвали его Петей Долгим. И пошло гулять по селу. Вот так председатель в Ванюшкиных кальсонах ходит. Поизносился бедный в дороге-то. Зато у нас оперится. Должность прибыльная. Мужики, не верьте ему, он хитрит. Деньги у него есть. Он вроде бы из этих, 30-тысячников. Ведь как-никак, а 30 тысяч ему сунули для чего-то. Известно для чего. Завлекать нас начнет на работу этими тысячами. И вот он первым делом объявил. С Нового года станем платить не трудоднями, а деньгами. А ему Корней Иванович Назаркин. У Бога Новых годов много. Опять и долги свое. С января колхозники переходят на зарплату. Каждый месяц аванс будете получать. Собрание проводили в школе. Народу привалило полным-полно. И все в классе, их в коридоре, и на крыльце. «А если дохода не будет, чем заплатите?» — спросил Парамон. «Свиноферму продадим, а заплатим», — ответил Петя Долгий. «Буря пшеницу положит, вода кукурузу зальет, но ваша зарплата будет стоять, как у рабочего класса». «А как быть с минимум?» — спросили его. «А минимум, — говорит, — отменяется». Тут ему окончательно не поверили. Посмеиваются мужики. «У нас ведь как было с трудоднями? Установлен минимум 135 трудодней. Ты его отработал и делай, что хочешь. Можно, к примеру, на лесозаготовки идти или кирпич бить в Тиханово. Но ежели у тебя минимума нет, ты вроде бы в зависимости. Во-первых, никуда на заработки не пустят. Во-вторых, могут обложить двойным налогом в размере 1700 рублей, как единоличника. Раньше брали налог с коровы, с овцы, даже с козы шерсть брали. Хоть и нет на козе шерсти, но отдай. Где хошь, бери. Чего посеял с каждой сотки, опять налог». А ежели минимума нет, все в двойном размере. Вот мужики и смеются. Как же так? Ежели ты отменишь минимум, все на сторону уйдет. А ежели он платить станет и в самом деле? Но чем? Денег на текущем счете ни копейки, одни долги. А что и появляется, все идет в погашение или неделимый фонд государства, то есть. Я вам вот что скажу, мужики, подмигивал Корней Иванович. Те 30 тысяч, что ему дали в городе, он пустит в оборот. Половину из них он поди уже проездил, да проел, а половину нам отдаст. Кто его проверит? Потом сядет да уедет, а у нас коров поведут. Нет, денег этих брать нельзя. Упорный был старик этот Корней Иванович. Когда в январе и в самом деле платить стали на трудодни, он сперва послал в правление внука своего, Максимку. Сходи-ка, сходи, да посмотри, чем платят. Может, облигациями? Но вопрос с закорюкой в том, как Петя долго изловчился. Откровенно сказать вам, ни за что не поверите. А дело было так. На нашей лесопилке заготовлены были доски на новый свинарник. Вот эти доски он упустил в оборот. Вызвал пильщиков и говорит, распилите мне все эти доски на штакетник. Ваша команда, наше исполнение. Распилили. Вот тебе. Он по радио объявление дает. Кому нужен штакетник, приходите в контору, покупайте за наличный расчет. И народ валом повалил в правление. Огороды, пожалуй, с единоличной поры не огораживались, потому что равнение держали на общественный сектор. Пока мы темп давали, бабы поразвели коз. Рога и копыта есть, а молока нет. Скотина это нахальная и очень зловредная насчет огородов. Собака в дыру не проскочит, а это пролезет. Дуры бабы не учли такого оборота. Сами же потом наплакались. Вот бабы и слетелись в правление за штакетником, как куры на проса. И такой гвалт устроили, прям друг на дружку лезут, давятся. Боялись, что всем не хватит. Тут к ним вышел Петя Долгий и говорит... «Успокойтесь, дорогие хозяюшки, штакетнику всем хватит. А если вы хотите иметь новые заборы, записывайтесь в очередь у Якова Ивановича. Мы создадим бригаду строителей, и все ваши огороды по шнурочку огородим. Деньги вносить сразу, по пятерке за погонный метр». Бригаду такую создать – плевое дело. Кто не охочь до своих же огородов? Петя Долгий сам разбивку делал. Не успел как следует проверить, глядь, приезжает Газик, уполномоченный из райкома. «Хорош, председатель!» — кричит из кабинки. «Предвыборная кампания, а он огороды городить. Наглядной агитацией заниматься надо». Опять и долги ему. «Вот я и занимаюсь наглядной агитацией». «Нет, это мы тебе покажем наглядную агитацию. На бюро!» Это когда еще будет? А я вам сейчас покажу. Петя Долгий пошел к машине и указал своей пятерней на околицу. Вон, видишь дорогу? Ну и катись, пока не поздно. Я приехал на помощь, кричит уполномоченный. Тогда вылезай из машины, бери молоток, гвозди и прибивай штакетник. Вы что, издеваетесь? Ладно. Нашего уполномоченного только и видели. Ну, Петр Ермолаевич, говорят ему мужики, за этот самый забор они вас и упрячут. Вот и давайте поскорее огородимся. Навались, пока видно, чтоб другим было завидно, посмеивается Петя Долгий. И огородился. А к концу месяца колхозники деньги внесли за ограду. Он этими деньгами с ними же и расплатился. Что же это выходит, мужики, говорит Корней Иванович. Он нашим салом, нам же по сусалам. И скажи-то на милость, пошли в феврале колхозники на работу. Интерес появился. А более все от того, что хотелось знать, как же он вывернется в другарять. Подошел конец месяца, он вызывает бухгалтера. Яков Иванович, сколько у нас дохода поступило за молоко и мясо? 1130. Поезжайте в банк и все их снимите. Как все? Для чего? Зарплату будем выдавать колхозникам. Все деньги на зарплату, а неделимый фонд? Осенью у нас денег будет много, тогда и в неделимый фонд отчислим, а пока он может подождать. Хорошо, но надо бы согласовать. Соберем собрание и согласуем. Да нет, надо с районом. Яков Иванович, мы сами хозяева. Слушаюсь. И на этот раз вышло. Но когда весной Петя Долгий до свинофермы добрался, тут уж приехал Семен Иванович Матяков. Актив собрали, и сцепились они с Петей Долгим. «Авторитет себе дешевый зарабатываешь!» — кричал Матяков. «Подачки бросил колхозникам. Как же? Зарплату выдал!» «Все это идет от теоретической беспечности!» А Петя Долгий с улыбкой. «Правильно. И Маркс был беспечный человек. Он еще сказал, если производителю не дать всего необходимого для жизни, он все равно добудет это иными путями». Матяков только головой мотнул и продолжал свое. «Нам ли заигрывать с колхозниками? Зарплаты трясти перед носом. Период агитации за колхозы давно окончен. Работать надо в раз и навсегда». «Вот мы и работаем», — отвечает Петя Долгий. «Нет, вы развалом занимаетесь. Свиноферму распродаете. Зато укрепляем молочную ферму. У меня луга заливные, а вы мне свиней суете. Зачем?» «Затем, что они в плане. А план есть государственное задание», — напирал Матяков. «План составляете вы. А вы еще не государство. Зато я смогу запретить вашу антигосударственную практику». Матяков выпил стакан воды, взял свой портфель и уехал. Думали, на этот раз снимут нашего Петю Долгого. Но тут посевная приспичила. Народ на работу валит. Колхоз передом идет. Как тут снимать председателя? Ладно, строгача ему дали, а авось, мол, одумается. А он опять за свое. Хлебороб, говорит, у хлеба живет. Так пусть он о хлебе не думает. Дадим ему хлеба в волю. И вот решили направление. Ежели ты имеешь 23 выхода в месяц, то кроме заработанных денег дадут тебе по пуду хлеба на едока по государственной цене, то есть почти даром. А ежели ты вдова, то хлеб на всех твоих едоков идет бесплатно. Куда с добром? Повеселел народ. Прямо не работа пошла, а песня с пляской. Сочинять стали музыка Глухова и слова Хамова. Так и далее. Но не успел еще урожай созреть, нам бац, из района новое задание — сдать три плана. Брат родной, 18 000 центнеров. Мы подсчитали, выходит тютелька в тютельку. Сколько уберем, столько и сдадим. Под метелочку. Петя Долгий уперся. Половину, говорит, сдам, а остальное колхозникам и на семена. Тут, я должен сказать, он проявил политическую безграмотность. Настоящий коммунист как должен поступать? Ты за колхозников переживая, государству все отдай сполна, что потребует. И правильно ему Матяков сказал. Ты колхозников ставишь на первое место, а государство на второе. Отстраним. Приехали в колхоз трое во главе с Матяковым. «Собери массу, говорить будем». «Ладно, собрались на собрание». «Товарищи», — выступает Матяков, — «вы знаете, что все мы переживаем очередную трудность? Засуху и недород». «Она, засуха-то, больно чудная», — говорят мужики. «Вон через дорогу в прутках засушила, а у нас нет. Вроде бы одна небесная канцелярия над нами». «Небо одно, да молитвы другие», — крикнули с места, и все засмеялись. «Товарищи, не будем ссылаться на объективные трудности. У вас уродилось лучше, вы и должны пример показать. Откликнемся на призыв партии, сдадим нашему государству 20 000 центнеров». А кто-то из зала. «Зачем 20 000? Давайте сдадим 30. Вот это по-нашему». «Правильно», — Матяков аж руками потер. «Не то некоторые маловеры и скептики отказываются». Он покосился на Петю Долгого. «Ничего, трудовой народ поставит их на место в раз и навсегда». А Петя Долгий, как ни в чем не бывало, поднимается и говорит. «Ну что ж, товарищи колхозники, давайте считать, что у нас уродилось. Считали хором, все поля наперечет знали, а Матюков записывал, считали, считали, и 20 тысяч не набрали. «Извините», — говорят Матюкову, — «чего не можем, того не можем, сами вы считали». «Вы что, посмешище из меня делать?» — рявкнул Матюков. «Не советую». Вышел с собрания, не попрощавшись, а на другой день вызвали на бюро Петю Долгого и навалились на него, сообща: «Что, народ настраивать? Да это ж саботаж! Проси прощения на колени!» А опять и долгие: «На колени перед вами становятся те, кто работать не умеют, да еще бездипломники. А я академию окончил, для меня работа всегда найдется». Резолюцию вынесли снять. Но будто бы первый секретарь Демин заступился. «Без колхозного собрания не имеем права. У нас, говорит, это самое, демократия». Ладно. Демократия, демократия, но все-таки привезли с собой на колхозное собрание и прокурора, и начальника милиции. И даже милиционер Тузиков приехал. Правда, зал его не пустили, он у входа стоял. Матюков сел в президиум. По правую руку посадил с собой начальника милиции Змеева, по левую — прокурора Абрамкина. «Ну, кто говорить будет?» Тут ему устроили нашу брёховскую канитель. «Как-то я уже писал, народ у нас дружный. Ежели сопрут чего, убей, не допытаешься». Матюков, значит, требует обсуждать Петю Долгого, а конюх наш, Матвей Глухов, встал и говорит: «Я вот насчет сбруи хочу сказать. Что же это получается? Потник весь изопрел, а за тобой его числят как новый. Он не токмо что в упряжку, но подшивку валенок, и то не годится». Матюков горячится: «Вы мне бросьте эти прелые потники в раз и навсегда, о руководстве говорить надо». «Так и я про то же самое. Ведь сколько наш председатель одних прелых потников списал. А теперь-ка возьмем старых муты. У иного не токмо что обшивка, клещи раскололись. А мы председателя менять». Ну, шире дали. Такую чепуху все понесли, будто сговорились. До полночи мололи. Абрамкин и Змеев не выдержали, шепчут Матюкову: «Ставь на голосование, не то мы все с голоду подохнем». Я тоже в президиуме сидел. А чего тут голосовать? И так ясно, все за Петю Долгого. И соперника не было, я наотрез отказался. Легко было после Фильки Самоченко выйти, а после Пети Долгого, ну-ка, сунься, опозорят. Ворота дегтем выможут, не то по пьянке котел на голову наденут. Народ у нас отчаянный. Так Матюков и уехал ни с чем. А осенью колхоз наш в передовики вышел. Больше всех зерна сдал и убрался дальше всех. Тут уж Петя Долгий силу взял, круто пошел вверх. А она, может быть, и его осадили бы, когда кукурузу толкали да луга распахивали. Но почему-то район закрыли. Матюкова пустили по речным кадрам, а нас в Пугасово отдали. И оказались мы на отшибе. Кому на счастье, а кому и в горе. Колхоз наш теперь как круглый миллионер. Хотя, по совести сказать, во многом и не по правилу хозяйства ведется. Но у председателя авторитет. Он две машины легковые имеет и в депутаты вышел. Ему просто не укажешь. А меня лишили последней руководящей должности с окладом. Укрупнили сельсовет, прислали нового председателя из города. Окончательно перестали ценить у нас местные кадры. Варяги в моду вошли. На этом исторический эпизод моих писаний оканчивается. Колхоз встал на ноги. Для него всякая история кончилась, потому как история есть борьба. Она перешла в другую область. История топерика вся кроется в идеологической борьбе на литературном фронте. Все это нам надо хорошенько уяснить и проявлять бдительность.